Глава шестая. «Тедди!» — услышал Винстон женский голос. «Тедди, дорогой, ответь мне!» Не раздумывая, он побежал туда. У входа в павильон уже собралась толпа, он протиснулся сквозь нее, мимо столов, нагруженных всем подряд, от настольных ламп и фарфора до штопоров и всякой кухонной утвари. В задней части, где шатер заканчивался небольшим проходом, ведущим к фургону, стояли, склонившись над чем-то, несколько человек. Их голоса сливались в один возмущенный гул, смешиваясь с сигналом тревоги в голове у Винстона, теперь звучавшим во всю мощь. «Тедди!» — снова закричала женщина. «Скажи хоть что-нибудь!» «Полиция!» — прервал ее Винстон. «Что произошло?» Дама в майке и шортах подвинулась, давая ему проход. В складном походном кресле, вплотную к задней стенке шатра, сидел мужчина мощного телосложения с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. Винстон мгновенно узнал его. Это был тот человек, которого он наблюдал пару часов назад, во время ссоры у киоска. Рядом с креслом, коленями на грязной земле, стояла рослая женщина. Она трясла мужчину, но реакции не было. «Полиция!» — повторил Винстон, что заставило ее поднять глаза. Лицо у нее было бледное и заплаканное. «У него сердце», — прошептала она. «Он не дышит. Не знаю, что мне делать». Винстон приподнял голову мужчины за подбородок. Голова висела, кожа была серая и холодная. «Помогите мне», — обратился он к бледному, как полотно, молодому мужчине, который в этот момент протиснулся к ним. «Мы должны вынуть его из кресла». Взявшись за спинку кресла, он потянул его на себя. От этого движения тело медленно завалилось вперед, обнажив окровавленный металлический предмет, торчавший из спинки. Винстону понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Узкое лезвие, которое, судя по всему, воткнули в тело снаружи, прямо через стенку шатра и спинку кресла. «О, Боже!» — воскликнула женщина, закрыв лицо руками. Молодой мужчина, только что протиснувшийся сквозь толпу, обнял ее. Судя по всему, это был ее сын. Винстон пощупал у лежащего мужчины пульс, чтобы констатировать очевидное. Мужчина был мертв. Убит средь бела дня на глазах у сотен свидетелей. Выпрямившись, Винстон посмотрел на часы. 14:38, отметил он про себя. Рослая женщина и ее сын упали на колени рядом с мертвым, громко всхлипывая. Винстон подумал об Аманде. Судя по всему, по ярмарке разгуливает убийца, но вряд ли ей в киоске с мороженым угрожает большая опасность. У входа в павильон он заметил две знакомые фигуры, прокладывающие себе путь сквозь толпу. Это были Свенска и Эллендер. Что тут такое? Винстон попытался собраться с мыслями, может быть, ему стоит уйти в тень, вернуться к Кристине и Аманде, предоставив дело местной полиции. Он оглядел двух патрульных полицейских, выглядевших совершенно растерянными. Да уж, это совсем не те высококлассные специалисты, которые нужны в подобной ситуации. Сделав глубокий вдох, он выпрямил спину. «Посторонним немедленно покинуть павильон», — провозгласил он внушительным голосом. «Это место преступления. Те, кто что-то видел или слышал, пожалуйста, подождите снаружи у входа в палатку. Мои коллеги запишут ваши данные». Свенск и Эллендер все еще стояли у входа в павильон в полном недоумении. «Чего вы ждете?» – раздраженно спросил Винстон. «Отцепите место происшествия». В кафе у Фелисии в Комстаде царила обычная воскресная суматоха. Пестрая толпа туристов и пассажиров автобусов наслаждалась кофе и булочками в роскошном саду. И, как обычно, Колли по имени Боб ходил между столов, приветствуя тех, кто, по его мнению, заслуживал внимания. Владелица заведения Фелисия Дуя заглянула через дверь в посудомоечную. «Дорогуша, у нас закончились чашки!» — крикнула она и исчезла столь же внезапно, как и появилась. «Проклятие!» — пробурчал ассистент криминальной полиции Туви Эспинг, тыльной стороной ладони вытирая пот со лба. Одета она была в футболку, светло-серые тренировочные штаны и тапки-кроксы, а поскольку посудомоечную машину она только что запустила, это означало, что ей придется достать несколько штук из горы использованных чашек, выросшей на прилавке, для грязной посуды, и помыть их вручную. На мгновение Эспинг закрыла глаза и представила себя на спине лошади. Запах моря, ритмичный цокот копыт, барабанящих по песку, солнце в лицо и ветер, развивающий волосы. Все это она могла бы сейчас ощущать, если бы не согласилась в свой единственный свободный день помочь Фелисии в кафе. Она включила кран и заткнула мойку пробкой. Запустив руки в воду, почувствовала, что в кармане штанов завибрировал мобильник. Вытерев руки о грязный передник, она принялась вынимать телефон, но не успела. Пропущенный звонок от абонента Ларс Йоран, прочла она на дисплее. Прежде чем она успела перезвонить, телефон снова завибрировал у нее в руках. Эл-Ио был ее начальником в полицейском участке Симрисхамна и в данный момент отдыхал. В это время года он всегда брал отпуск на 2 недели, поскольку преступность в Симрисхамне в летний сезон обычно ограничивалась неправильной парковкой машин. Эспинг сразу поняла, что дело серьезное, раз он звонит ей сейчас. «Привет, шеф. Что-нибудь случилось?» «Туве». В микрофоне гудел ветер, унося целые слова и фразы шеф полиции. «Немедленно ехать к Дегебергу». Эспинг прижала трубку к уху. «Я тебя почти не слышу». «На велосипеде мы с Маргаритой в Мекёльне. Едем домой, буду в участке через 7 часов. Поезжай на ярмарку Дегеберге». Эспинг пыталась разобраться в сути разговора. «Конечно, я могу немедленно выехать в Дегебергу, но ты должен мне сказать, в чем дело». «Убийство», — ответил Эл-Ио, — «средь бела дня». Ровно полчаса потребовалось Эспинг, чтобы добраться от Комстада до Дегеберги. По пути она пронеслась мимо многочисленных камер на дороге, но с квитанциями на штраф придется разбираться Эл-Ио. Хотя она едет на своем потрепанном стареньком Вольво, Эспинг как-никак полицейский при исполнении, направляющийся по срочному делу, самому срочному из всех – убийство. Ее первое исключительно самостоятельное расследование убийства. Эспинг снова и снова мысленно произносила эту фразу. Хотя она была единственным следователем в крошечном полицейском участке Симрисхамна, гора бумаг на ее столе обычно состояла из дел совсем иного рода. Правда, всего несколько недель назад она расследовала целых 2 убийства, но тогда ее наставником выступал Питер Винстон. И хотя со временем она привыкла к его неуклюжей манере поведения и по достоинству оценила его методы работы, ей не терпелось наконец-то показать, что она справится и сама. Фраза снова всплыла в мозгу, вызвав на губах совершенно непрофессиональную улыбку. Ее первое исключительно самостоятельное расследование убийства. Сворачивая на гравийную дорожку, ведущую к территории ярмарки, Эспинг уже успела все спланировать в голове. Сначала оцепить место преступления, позаботиться о том, чтобы никто из посторонних не топтался там, уничтожая улики. Оцепить достаточно большую зону, лучше так, чем слишком маленькую, как говорил Питер Винстон. После этого она проведет короткий допрос родственников потерпевшего и поручит другим полицейским допросить свидетелей. Свенск и Эллендер обычно всегда патрулируют на ярмарке, так что как минимум 2 коллег на месте есть. Последнее, что она вынесла из прерывистого разговора с начальником, то, что Тира Бюрен уже вызвана на место, но прежде чем Эспинг успела спросить, почему он связался с экспертом до того, как позвонил ей, разговор прервался, и с этого момента абонент стал недоступен. Может быть, под влиянием стресса шеф уронил телефон? Отдавать приказы, несясь на всех парах на велосипеде, это и впрямь на пределе возможностей Ларса Йорана. Впрочем, это уже не имело значения. Она знает, что делать, и готова броситься в бой. Припарковав машину, Эспинг заметила в одном конце ярмарки сине-белые ленты полицейского ограждения. Судя по всему, Свенск и Эллендер проявили собственную инициативу, что ее весьма удивило. Эти 2 обычно не отличались особой предприимчивостью. Эспинг натянула бахилы и пластиковые перчатки, которые Питер Винстон приучил ее всегда возить с собой в машине, и двинулась к ограждению. Сердце колотилось от предвкушения, и она невольно ускорила шаг. Возле натянутых лент столпилась кучка любопытных с включенными камерами на телефонах. За ограждением стоял коллега из Кристианстада, охранявший место происшествия. Эспинг отметила, что Свенск и Эллендер действительно превзошли самих себя, успев вызвать подкрепление. Приподняв ленту, она помахала своим полицейским жетоном перед носом коллеги из Кристианстада. Эдак самоуверенно и круто, как виделось ей в мечтах еще с того времени, когда она подала заявку в полицейскую академию. «Туви Эспинг, Симрисхамн. Это мое расследование». Коллега кивнул и указал большим пальцем через плечо в сторону большого павильона, где два человека в белых комбинезонах экспертов-криминалистов стояли, склонившись над землей. «Стало быть, Тира Бюрен уже начала осмотр места происшествия. Отличное начало. Настал момент вникнуть в курс дела». Эспинг на такой скорости влетела в павильон, что чуть было не врезалась в хорошо знакомую долговязую фигуру в костюме тройки. «А, вот и ты!» – радостно приветствовал ее Петр Винстон. «Добро пожаловать!» Настроение в Эспинг упало до нуля. «Какого трижды проклятого дьявола он тут делает на ее месте происшествия?» «Эллиу сказал, что у тебя выходной», — сообщил Винстон. «Но что он постарается тебя вызвать? Его было плохо слышно, а теперь и вовсе не дозвонится». «Знаю», — мрачно буркнула Эспинг. Теперь она как-то сразу осознала, что стоит перед ним в трениках и пластиковых тапках. «А вы что тут делаете?» — спросила она как можно более сдержанно. Винстон приподнял одну бровь. «Разве Л.И.О. не сказал? Я был первым полицейским на месте преступления. Мы как раз занимаемся обследованием места происшествия и допросом свидетелей. Потерпевший вон там». Обернувшись, он указал на мужчину, лежавшего ничком рядом со складным креслом. «Имя погибшего Ленард Персон, 61 год. Все звали его Тедди. Совладелец фирмы ПАК, скупка имущества. Судя по всему, пользовался дурной славой в кругах торговцев антиквариатом. Причина смерти, на первый взгляд, предельно ясна. Только теперь Эспинг заметила окровавленный клинок, торчащий из спинки кресла. В животе у нее все перевернулось, она судорожно сглотнула. На мгновение ей вспомнилась маклерша, которая всего за пару недель до этого продырявила статуя в виде крюка. Но тут нечто другое, не просто толчок и падение, а... «Хладнокровное убийство», — произнес Винстон, словно прочтя ее мысли. «Смерть наступила между 14.31 и 14.37». «А вы откуда знаете?» — спросил Эспинг с излишней резкостью. Винстон полистал свою записную книжку. По словам его жены Суси, Тедди вышел из фургона и сел в кресло. Он перевернул листок. Вскоре после этого небеса разверзлись. Я сам заметил время, было как раз 14.31, и буквально за минуту павильон заполнился людьми, желающими спрятаться от дождя. Ливень продолжался примерно 5 минут. Когда люди стали покидать павильон, Суси обнаружила, что Тедди не отвечает, и стала звать на помощь. Я явился на место в 14.38, примерно в это же время вернулся их сын Йимми. Довольно вскоре я понял, что речь идет об убийстве. «Где сейчас Ими и его мама?» — спросила Эспинг больше для того, чтобы прервать рассказ Винстона о самом себе. «После того, как Тира сняла их отпечатки пальцев, я отправил их домой. Они в состоянии сильного потрясения, так что я не видел смысла задерживать их здесь. Их показания у меня вот тут». Винстон постучал по записной книжке. Эспинг закусила нижнюю губу. «Он был на месте, он не видел смысла». Он записал их показания. «Орудие убийства Кортик. Церемониальное оружие, которое офицеры воздушного флота носят на парадной форме». Винстон сделал жест в сторону складного кресла. «Пойдем, покажу». Он привел Эспинг за угол в узкий проход между тентами. Как видите, злоумышленник мог перемещаться за палатками, оставаясь практически незамеченным, пояснил Винстон. Особенно учитывая тот факт, что посетители были заняты другим, пытаясь спрятаться от ливня. Жертву можно увидеть через окошко. Он провел Эспинг вглубь прохода, где тент павильона переходил в палатку, служившую крыльцом для дома на колесах. Одна секция брезента была заменена прозрачным материалом, и, как и сказал Винстон, отсюда прекрасно просматривалось кресло Тедди, стоявшее внизу под этим окном. Ручка кортика торчала примерно на уровне талии. Черные ножны с желтыми латунными накладками валялись неподалеку, уже помеченной табличкой «Тиры Бюрен». «Одно из креплений вынуто», — проговорил Винстон, указывая кончиком ботинка на пустую металлическую петлю у нижнего края палатки. «Оно валяется в стороне. Вопрос, зачем его вытащили?» Прежде чем Эспинг успела что-либо сказать, из-за угла фургона появилась Тира Бурен. Старший эксперт-криминалист была, как обычно, одета в белый комбинезон и резиновые перчатки. Она шла, согнувшись, на каждом шагу делая снимки большим фотоаппаратом. Увидев Винстона и Эспинг, она выпрямилась и демонстративно покачала головой. «Ужас, да и только», — проговорила она. «Более кошмарного места происшествия мне видеть не доводилось. На земле следы от тысяч ног и наверняка море отпечатков пальцев на всех предметах внутри павильона». Она потерла лоб тыльной стороной ладони. «А я-то собирался выпить вина и посмотреть сериал. Теперь придется поработать весь вечер и всю ночь. Заберем на экспертизу весь фургон, так будет проще всего. Тем более, что ночью обещали дождь. Вскрытие будет в начале недели, но, думаю, дело не особо срочное. Причина смерти, похоже, очевидна». Она кивнула на рукоятку кортика, торчащую из стенки палатки. «На кинжале есть отпечатки пальцев?» — спросила Эспинг, просто чтобы что-то сказать. «На кортике», — поправил ее Винстон. «Отпечатки есть, боюсь, и мои тоже. Я держал его в руках незадолго до убийства». «И тут без вас не обошлось», — вздохнула Эспинг. «Сначала он трогает орудие убийства, потом находит труп, начинает распоряжаться полицейской работой. Неужели ей никогда не избавиться от Петра Винстона? Он висел вон там, в углу». Винстон указал на деревянную подставку с холодным оружием в соседнем павильоне. «А кому принадлежит этот павильон?» – спросила Эспин. «Некоему Мацу Линдеману. Кажется, ему принадлежит аукцион в Тумелиле». «Точно», – кивнул Винстон. «Аукционный дом Линдемана. Около 11 другой торговец видел, как он ругался с Тедди. Насколько я понял, Тедди перевернул его стол, и между ними произошла драка». Эспинг раздраженно развела руками. «И вы сообщаете мне об этом только сейчас? Орудие убийства принадлежит Мацу Линдеману, и у него также есть мотив. Почему он не сидит в комнате для допросов в участке?» Винстон подергал за круглую резинку на своей записной книжке. «Тому, что он исчез», —